Глава 17. Получив от своего человека банку с надписью и занимательным содержимым, Геральт задумался. Из отчета было понятно, что тайная комната на чердаке графа Коуэлла действительно существовала. Она была заполнена банками с консервирующей жидкостью, в которой плавали женские пальцы. По всему выходило, что аноним, приславший письмо герцогу, говорил правду. Кроме банки, человек предоставил ему список указанных на банках имен. После короткой сверки Геральт понял, что все эти девушки тем или иным способом покончили с собой. Чаще всего они использовали яд. Во всех отчетах значилось, что незадолго до смерти девушки пропадали из поля зрения общества и родственников. По возвращении они вели себя странно, ни с кем толком не разговаривали, были подавлены или отстранены. Указывалось также, что у всех девушек не хватало мизинцев. И Геральт никак не мог понять, каким образом он пропустил все это. И ведь все смерти произошли в последние годы. Он просто обязан был обратить внимание на такой примечательный факт. Самым странным было то, что не только он не придал значения всем этим смертям. Высшее общество, от скуки не пропускающее ни одной подозрительной или хотя бы немного интересной вещи, никак не реагировало на многочисленные смерти в своем округе. Да, паре девушек судачили, но лишь потому, что стало известно об их беременности перед смертью. В остальном — тишина. И это было даже более подозрительно, чем его собственная слепота. Геральт признавался себе, что у него голова была забита иными вещами, поэтому он вполне мог отмахнуться от знаков, хотя теория очень сомнительна, ведь количество смертей было довольно большим. Но высший свет? Король был очень удивлен, что аристократы каким-то образом упустили из виду нечто настолько грандиозное. Постучав по стопке листов, Геральт прищурился и задумчиво посмотрел в окно. Во всем происходящем ему виделось какое-то отводящее взгляд проклятия, направленное на всех, кто жил в королевском замке. Геральт не имел представления, как такое возможно осуществить, но знал, что не стоило недооценивать черных колдунов и ведьм. Некоторые из них имели реальные силы и очень ловко могли их применять. Встав, король прошелся по кабинету. Ему в голову пришла мысль, что в замке мог находиться артефакт, который и отводил людям взгляд от проблемы. Остановившись, он некоторое время задумчиво стоял, а потом решительным шагом направился в подземелье. По пути отдыхающие аристократы кланялись и пытались завязать с ним беседу. В другое время Геральт перекинулся бы несколькими словами со встреченными людьми, но сейчас у него имелись более важные дела, поэтому он лишь кивал и мчался дальше. Члены высшего света были удивлены таким поведением его величества, ведь обычно король не скупился на внимание и улыбки. Он всегда был дружелюбным и приветливым. Каждый в этот момент подумал, что впал в немилость. Именно поэтому король не удостоил его ни словом, лишь отстраненным кивком. Пока аристократы тряслись и размышляли, что предпринять, чтобы вернуть расположение короля, сам Геральт спускался в самую отдаленную комнату замка, располагающуюся глубоко в подземельях. Она находилась даже ниже, чем королевская тюрьма. Стража на входе, заметив правителя, вытянулась в струнку. Король прошел мимо охранников и продолжил спускаться. Через два пролета перед ним предстала высокая крепкая дверь, обитая многочисленными металлическими лентами. Геральт отпер ее, перед этим позволив попробовать свою кровь, и открыл. Внутри немедленно вспыхнули магические факелы, оставшиеся неизменными с давних времен. Геральт в который раз пожалел, что настоящих магов не осталось. Закрыв за собой дверь, он осмотрелся. На многочисленных полках лежали искусно сделанные коробки. В каждой из них, как знал Геральт, покоился артефакт, представляющий определенную опасность. Когда маги начали исчезать, королевская семья взяла под контроль все артефакты. Их собрали и свезли в столицу, надежно спрятав в подземелье. А все из-за того, что без магов противостоять артефактам стало практически невозможно. Королевская семья не могла оставить в руках народа такое мощное оружие, против которого у правящего рода ничего не имелось. Рядом с дверью стояла тумба, на которой покоилась книга с описью всего, что имелось в наличии. По сути, все это место было одним большим артефактом, созданным последними магами, которые еще оставались в тот момент. Дверь, факел, шкатулки, книга — у всего было свое предназначение. Дверь не пропускала внутрь никого, кто не принадлежал королевской семье. Факелы не имели срока годности, не дымили и никогда не сгорали. Каждая шкатулка сдерживала силы находящихся внутри артефактов, подавляя их. А в книге был перечень всех имеющихся объектов, их описание и способы применения. Если какой-либо артефакт извлекался из хранилища, то в книге появлялась соответствующая пометка. Подойдя к книге, король раскрыл ее и принялся искать. Некоторое время в комнате слышался лишь тихий шелест переворачиваемых страниц и давящий на голову гул, который не стихал в этом месте никогда. Геральт подозревал, что это гудела магия, которой были наполнены артефакты и само хранилище. Через какое-то время он отошел от стойки и задумчиво огляделся. Как он и думал, из этого места ничего изъято не было. Если кто-то и использовал артефакт, чтобы заставить высший свет не обращать внимания на смерти девушек, то взял он его не здесь. Короли прошлого не были настолько самонадеянными, чтобы предполагать, что им удалось собрать все артефакты, созданные за столетия, когда магов было много. Это все усложняло. Впрочем, у Геральда имелся человек, способный ответить хотя бы на часть вопросов. Конечно, обижать графа Коуэлла, который приносил короне ощутимую пользу, Геральду не хотелось, но он не мог закрыть глаза на происходящее. Дело явно не обошлось без магии, и это беспокоило короля. Он обязан был найти артефакт или человека, если в деле все-таки замешано разумное существо, колдун или ведьма, чтобы взять его под контроль. Оставив хранилище позади, Геральт вернулся в кабинет и приказал начальнику охраны привести к нему графа Коуэлла. Приказ был выполнен в самые кратчайшие сроки. «Что-то случилось, Ваше Величество?» — чуть нервно спросил мужчина, усаживаясь в кресло. Вместо ответа Геральт поставил на стол перед графом банку с пальцем. «Меня волнует, каким образом вам удалось скрыть это от всех», — произнес король, решив сразу объяснить свой интерес. Граф, заметив банку, мгновенно покрылся потом. Вскинув голову, он нервно посмотрел на короля. Геральт с любопытством наблюдал за ним. На мгновение показалось, что в глазах Коуэлла мелькнула тьма, но он не был уверен. Ему в голову пришла мысль, что зря он все это затеял. В конце концов, какая разница, как развлекался граф? Коуэлл платил внушительные налоги в казну, поэтому смерть нескольких девушек не так уж и страшна. Тем более, что у него самого имелись куда более интересные дела. Он ведь хотел соблазнить Розали Эллард. Так почему до сих пор ничего не сделал? Тряхнув головой, король нахмурился. «При чем тут Эллард? Он ведь собирался допросить графа Коуэлла, чтобы узнать...» «Что узнать?» Геральт обошел стол и сел в кресло, а потом поднял руку и потер шею. Показалось, что на ней затягивалась удавка. Ему не нравилось это ощущение. «С вами все в порядке, Ваше Величество?» — участливо спросил граф. Его прежняя нервозность испарилась. Он сидел ровно и гордо, снисходительно посматривая на Геральда. «Вы побледнели?» «Все в порядке», — почти прорычал Геральт. «Просто не хватает свежего воздуха. Открыть окно?» «Нет», — король прищурился. Он едва мог вспомнить, зачем вообще позвал к себе графа. «Кажется, что-то об убийствах. Боже, какая глупость! Какое ему дело до каких-то девиц, которые не могли удержать свои страсти в узде? Они ведь сами нарвались. Так почему он должен был ломать голову? Лучше все-таки заняться Эллард. У нее такая белая кожа, а еще красивые глаза. Нужно будет послать ей цветы. Он совершенно точно будет зол и, может быть, даже взбешен». Хмыкнув, король ослабил платок на шее и удивленно посмотрел на графа. «Что вы тут делаете?» — спросил Геральт. Мужчина на короткий миг удивился, а потом расплылся в довольной улыбке. «Я пришел вот за этим», — сказал граф и указал на банку. «Что это?» Геральт потянулся вперед, желая взять странный предмет, которому явно не место на королевском столе, но граф его опередил. Схватив банку, он прижал ее к себе. «Ерунда, Ваше Величество, не стоит вашего внимания». Перед глазами Геральда мелькнул темный туман. Он несколько раз моргнул и тряхнул головой. Хотелось спать. «Ступайте», — приказал он, едва помня, что в его кабинете есть еще кто-то. «Мне нужно отдохнуть». «Конечно, конечно, Ваше Величество», — угодливо произнес граф, а потом поднялся и несколько раз поклонился, прежде чем торопливо покинуть комнату. Геральт сонно моргнул. Его сознание уплывало. Шею почему-то пекло, но он никак не мог заставить себя пошевелиться, чтобы проверить ее. До безумия хотелось спать. Внезапно в голову пришла мысль: если он сейчас уснет, то проиграет. Эта мысль подстегнула его. Кое-как поднявшись на ноги, он подошел к окну и принялся открывать его. Пальцы толком не слушались, но Геральду удалось все-таки распахнуть створки. В лицо ударил свежий воздух. Геральт глубоко вдохнул, чувствуя, как туман в голове слегка рассеивается, а пекло на шее уменьшается. «Что за...» На миг захотелось отбросить все сомнения и просто пойти поспать, но он стиснул зубы и сосредоточил внимание на том, что от него ускользало. Шею буквально обожгло, отчего Геральт едва не утратил контроль, но потом боли и жжения начали отступать. На краю сознания забрезжили мысли о графе, смертях, отрезанных пальцах и подозрительной магии, которую он обязан был взять под контроль. И неважно, от чего она исходила, от человека или от артефакта, в конце концов, Геральт все вспомнил. Глубоко вздохнув, он повернулся и прищуренным взглядом оглядел кабинет. Ни графа, ни банки с пальцем в нем не было. Первым порывом Геральда было отдать приказ об аресте графа, но он сдержался. Следовало выяснить, как Коулу удавалось такое сильное внушение. Задумчиво прохаживаясь по кабинету, король пытался придумать способ избежать магического влияния. Может ли Коул быть магом? Такая возможность существовала. Конечно, граф излишне нервничал вначале, а для сильного мага это странно, но Коул мог просто сомневаться, что его магия подействует на короля. Причина сомнений? Ну, хотя бы в том, что Геральду удалось заметить убийство, хотя граф явно каким-то образом наложил на эти события проклятие отвлечения внимания. Потом, когда граф понял, что заклятие работает, он расслабился и стал выглядеть более уверенным, даже насмешливым. Это также мог быть артефакт, воздействие которого проявилось не сразу. Тщательно все обдумав, Геральт решил работать осторожно. Требовалось успокоить графа, чтобы тот не предпринял ничего кардинального. Еще было странно, что при размышлении о заклятии в мыслях постоянно всплывала некая баронесса, которая в последнее время слишком часто мелькала у него перед глазами. Геральт признавался себе, что большинство этих встреч были инициированы им самим, но сути это не меняло. Могла ли Розали Эллард быть в сговоре с графом? По какой-то причине эта мысль казалась смехотворной. Геральт помнил, как эта девушка смотрела на него еще недавно. Ее взгляд всегда был таким печальным и просящим, что ему становилось не по себе. Затем в один момент Розали изменилась, но Геральт все еще сомневался, что она способна участвовать в чем-то настолько отвратительном, как похищение, насилие и убийство. Тогда почему в его голове постоянно крутился ее образ и мысли, что он обязан сосредоточиться на ухаживании за ней? Геральт остановился. Это вполне могло быть все тем же отводом внимания. Граф хотел, чтобы перестали копаться в его жизни, а сосредоточились на совсем иных вещах. Например, на Розали Эллард, о которой Геральт и так с недавнего времени часто думал. Умно, очень умно. Заклятие явно способно подстраиваться под любого человека. Геральт ухмыльнулся. Графа ждал большой сюрприз, но пока ему об этом лучше не знать. В итоге король решил действовать согласно установке, которую ему пытался дать граф. То есть предпринял попытку ухаживать за баронессой Эллард. Обычно ему ничего такого не требовалось. Один намек, и большинство леди готовы были сами запрыгнуть ему в кровать. Это было даже скучновато. Наверное, именно по этой причине Геральт когда-то возжелал Ханну, ведь она до поворотного момента всегда подчеркивала, что ее любовь и тело принадлежат другому. Отправив с посыльным цветы для Розали, король не вытерпел и направился в сторону ее покоев. Он был уверен, что баронесса сейчас не одна, и ему хотелось посмотреть на ее реакцию. К сожалению, Геральт задержался по пути. Когда он был уже недалеко, то услышал чьи-то крики и поспешил узнать, что случилось. На очередном повороте в него буквально влетела вопящая женщина. При ближайшем рассмотрении это оказалась Беатрис Эллард, мачеха Розали. «Она хотела меня убить», — закричала Беатрис ему прямо в лицо, хватаясь руками за одежду. «Она сошла с ума! Помогите! Защитите!» «Тихо!» — резко бросил король, а потом почти оттолкнул от себя Беатрис и побежал к покоям Розали. Что-то подсказывало ему. Там он все узнает. Лежащая на полу Ханна с кровью на руках не вызвала в нем никаких эмоций. Больше всего Геральда заинтересовал комментарий баронессы о том, что нечто могло контролировать Ханну. На ум сразу пришел граф. Но зачем Коулу убивать Беатрис? Или он нацеливался не на нее? «Позовите лекаря», — приказал король, мельком глянув в сторону входа. Он был уверен, что там найдется хотя бы один здравомыслящий человек, который выполнит его приказ. После этого он закрыл дверь, отсекая все любопытные глаза. «Миледи, расскажите, что здесь произошло». Потребовав ответа, Геральт прошел внутрь комнаты и сел за стол, осматривая его. Судя по всему, дамы до инцидента завтракали. Оторвав взгляд от пустых чашек, король посмотрел на Розали. Девушка выглядела бледнее, чем обычно, и хмурилась. «Может, положить ее на диван?» — предложила она, указывая на по-прежнему лежащую на полу бессознательную Ханну. Геральт мазнул взглядом по бывшей любовнице и остался равнодушен. «Лучше не тревожить. Кто знает, что с ней. Сейчас придет лекарь и все проверит. Если он скажет, что перемещать можно, я прикажу доставить ее в комнату, которую она занимает». «Если вы так говорите, Ваше Величество», — не совсем уверенно пробормотала Розали, оставшись стоять. «Садитесь, миледи, расскажите мне, что случилось». Король указал рукой на место рядом с собой. Розали, как он и полагал, Даже не подумала садиться рядом. Бросив на него быстрый взгляд, она опустилась в кресло, отделенное от короля заставленным посудой столом. Геральт ухмыльнулся, ощутив, как кровь в венах слегка загорелась. Ему нравилось это ощущение. Азарт, погоня, выслеживание, ни с чем не сравнимое удовольствие. Розали не стала мяться или плакать, как сделало бы большинство попавших в подобную ситуацию девушек. Она четко рассказала, как все происходило. «Выглядела одержимой?» — переспросил король, стараясь, чтобы эти слова не прозвучали излишне любопытно. «Да, мне кажется, она выглядела так, будто в нее что-то вселилось», — ответила Розали сразу, явно не обдумав вопрос и ответ. Как только она осознала, что именно сказала, то сразу закрылась и нахмурилась. «Конечно, это глупость, Ваше Величество. Полагаю, она просто была сильно расстроена тем, что вы прислали мне цветы, ведь еще недавно вас с ней связывали романтические отношения». Король замер, еще ни разу ему не бросали подобное в лицо. Это было до странного освежающим и интригующим. Розали, судя по расширившимся глазам, тоже осознала, что зашла слишком далеко в попытке отвлечь его от истины. «Простите, Ваше Величество, я не должна была позволять себе говорить что-то подобное». «Все в порядке», — ответил Геральт и поднялся. Обойдя стол, он приблизился к креслу. Розали попыталась встать, но он опустил руку ей на плечо, заставляя остаться на месте. «Ваше Величество?» «Вы думаете, милая Розали?» — прошептал он, наклонившись к ее уху. Оно так трогательно выглядывало из-под волос, что ему так и хотелось его укусить. «Ханна пыталась убить вас потому, что мое внимание стало принадлежать вам?» «Ревность бывает разрушительна», — отозвалась Розали и отвернулась. Геральт видел, что ей некомфортно от такой близости, но ему было все равно. Он хотел еще больше смутить ее. Упавшие на пол столовые приборы заставили Геральда замереть. Через некоторое время он закатил глаза к потолку и выпрямился. «Повторяешься», — глухо бросил он, раздраженно хмыкнув, и направился к просыпающейся Ханне. У него имелась парочка вопросов, на которые бывшая любовница просто обязана была ответить.